Он стоял неподвижно. Их судьбы переплелись. Они упокоились и лежат теперь рядом, все трое, беззащитные, открытые суду земному и небесному. Раздался шорох. Эффингам испуганно вздрогнул. И только после этого разглядел укрывшуюся в коричневой тени маленькую сухонькую старушку. Сгорбившись, она сидела на низкой скамеечке около одного из скрытых под белым покрывалом мертвецов и сама похожа на крохотную, нелепую смерть, промелькнула у него мысль. Наверное, ей было все равно, есть кто в комнате или нет. Но от того, что оно вот так сидело, все вдруг стало куда более ранящим, куда более реальным. Он присмотрелся к очертаниям тела, возле которого сейчас остановился. Прикрытый покрывалом лежал кто-то рослый и широкоплечий. Если это Джеральд, то следующий наверняка Питер. А вон то тело — она, уснувшая, затихшая, безликая. Хотел подойти поближе, но не получилось. Ноги не слушались. Вот и превратилась она в смерть. В ту самую, которой так горячо подражала, которую изучала, которую так любила. И усилия ее увенчались успехом. Смерть пришла, наконец, к ее жизни. Они стали одним целым. Победа это или поражение? Теперь никто не узнает. Вот она, наша последняя встреча, — думал он. Белый покров. Но где же Анна? Сумела все же уйти туда, где ее уже никто не побеспокоит? Боли в душе не было, но ощущалась какая-то дрожь, то ли благоговение, то ли страха. Тело, около которого он замер, может, это не Джеральд, а Питер Кринсмит? Это ужасно. Это мерзко. Но меня снедает любопытство, — вдруг понял он. Питер упал со скалы. И что же с ним дальше случилось? Он должен был покалечиться, причем ужасно. Эффингам глубоко втянул воздух. В комнате пахло морем, ковер под его ногами темнел влажными пятнами. Сейчас подойду и сдерну покрывало, — сказал он себе. Но остался стоять на месте. Может, испугался, что увидит. Нет, не безбожный искалеченный труп, а лежащая там в виде громадной куклы — подобие самого себя. Глава 34. Письмо от Джеффри Мэриан нераспечатанным сунула в карман. Она подошла к окну. Ей хотелось понять, сколько сейчас времени и долго ли она спала. Поглядев на небо, она поняла, что, наверное, уже перевалило за полдень. Вновь поднялся ветер, и багровые тучи громоздились над морем. Макс, Эффингам и Элис еще утром уехали в Райдерс. Они пробыли здесь совсем недолго. Джеймси и Вайолет сели в Моррис и тоже уехали на время, а может и навсегда. Деннис ушел к себе в комнату и, наверное, уснул. Мэрин хотела пойти с ним, но он отказался. И тогда она побрела наверх к себе, легла и погрузилась в черный омут сна. Пробуждение было ужасным. Она увидела кроваво-красное небо, услышала шум ветра. Она встала и обнаружила письмо Джеффри. Умыла лицо, ставшее от нескончаемых слез, неподвижным, будто его покрыли эмалью. Отворила дверь и вдруг поняла, что дом пуст. В отдалении что-то поскрипывало, шелестело, постукивало, но это все были нечеловеческие звуки. «Неужели меня одну оставили?» — мысленно воскликнула она.